«Значит, ты убрал Петросяна», — сказала Джоди. «Я его даже пальцем не тронул», — возразил Ричард. «Эти отговорки оставь для ФБР, хорошо? Ты подстроил, организовал, спровоцировал его смерть. Не знаю, как правильнее это назвать. Ты его убрал. Это верно так же, как если бы ты сам выстрелил в него». Ричард промолчал. «А я предупреждала тебя не делать этого», — продолжала Джоди. «Бюро ничего не сможет доказать». «Неважно. Разве ты не понимаешь? Оно может попробовать доказать. И Дирфельд не шутил насчет 2 лет за решеткой. Обвинение в бандитских разборках? Любой суд поддержит его обеими руками. Никаких освобождений под залог, постоянное перенос и рассмотрение дела. Прокурор будет потирать руки от радости. Это не пустая угроза. Ты у ФБР в руках, о чем я тебе уже говорила». Ричард молчал. «Зачем ты это сделал?» «По многим причинам. Сделать это нужно было обязательно». Наступило длительное молчание. «А мой отец согласился бы с тобой?» — наконец спросила Джоди. «Леон?» Его мысли вернулись к фотографиям из папки Козо, свидетельством творчества Петросяна. Снимки убитых женщин, уложенных в позы фотомоделей из модных журналов, изувеченных, растерзанных. «Ты шутишь? Леон поддержал бы меня, не раздумывая ни секунды». «И сделал бы то, что сделал ты?» «Скорее всего». «Да, вероятно, ты прав. Но посмотри вокруг, хорошо?» «И что я должен увидеть?» «А что ты видишь?» Ричард огляделся. «Квартиру». «Мою квартиру». «Ну и?» «Я здесь родилась и выросла?» «Разумеется, нет». «А где я выросла?» «Как и я, на военных базах, разбросанных по всему свету». «Где мы с тобой познакомились?» «Ты сама прекрасно это знаешь. В Маниле, на военной базе». «Помнишь то бунгало?» «Конечно, помню». «И я тоже помню. Крохотная, пропитанная вонью и с тучами тараканов размером с ладонь. И знаешь что? Это было лучшее место, где я жила в детстве». «И?» Она указала на свой кожаный чемоданчик, набитый юридическими бумагами. «Что это?» «Твой чемоданчик». «Совершенно верно. Ни винтовка, ни карабин, ни огнемет». «И что?» «А то, что теперь я живу в квартире в Манхэттене, а не на военной базе, и вместо стрелкового оружия ношу чемоданчик». «Мне это прекрасно известно». «А знаешь почему?» «Полагаю, потому что ты этого хочешь». «Вот именно. Потому что я этого хочу. Я сделала сознательный выбор. Сама. Я выросла в армии, как и ты. Если бы захотела, могла бы, как и ты, стать военным. Но я не захотела. Я захотела учиться в университете, на юридическом факультете. Я захотела устроиться на работу в крупную фирму и со временем стать партнером. И почему?» «Почему?» «Потому что я хотела жить в мире, где правят законы». «В армии законов предостаточно», — заметил Ричард. «Это не те законы. Я мечтала о гражданских законах, Ричард. Цивилизованных законах». «И что ты всем этим хочешь сказать?» «А то, что я много лет назад навсегда рассталась с армией и не хочу в нее возвращаться». «Никто и не предлагает тебе вернуться в армию». «Но с тобой мне начинает казаться, что я снова в армии. И даже хуже. Ты расправился с Петросяном. Я не желаю жить в мире, где действуют такие законы. И тебе это прекрасно известно». «Так как же я должен был поступить?» «В первую очередь, ты не должен был ни во что вмешиваться. В тот самый первый вечер в ресторане ты должен был спокойно уйти и вызвать полицию. Вот как поступают здесь». «Где здесь?» «В цивилизованном мире». Ричард сел на табурет и положил руки на стол. Растопырил пальцы и прижал ладони. Крышка стола была холодной, что-то вроде гранита, серого и блестящего, отшлифованного так, чтобы на поверхности сверкали крошечные искорки кварца. Углы аккуратно закруглены. Крышка имела в толщину около дюйма и, вероятно, стоила очень дорого. Ее место здесь, в цивилизованном мире, где человек готов работать 40 часов, 100, 200, а затем обменивать полученное за труд вознаграждение на предметы, которые, как ему кажется, сделают более красивой его кухню в дорогих отреставрированных зданиях на Бродвее. «Почему ты перестал мне звонить?» — спросила Джоди. Ричард уставился на свои руки. Они лежали на полированном граните, словно обнажившиеся корни какого-то молодого деревца. «Я решил, что ты в безопасности», — сказал он. «Где ты скрываешься?» «Ты решил», — повторила Джоди. «Но наверняка ты не знал». «Я предположил. Я позаботился о Петросяне и решил, что ты позаботилась о себе. Я считал, мы достаточно хорошо знаем друг друга». «Боевые товарищи», — тихо произнесла она. «Однополчане, майор и капитан, которым поручено ответственное и опасное задание, полностью полагаются на то, что каждый сделает свое дело до конца». Он кивнул. «Совершенно точно». «Но я не капитан, я нигде не служу. Я адвокат. Адвокат из Нью-Йорка. Я одна, и мне страшно. потому что я оказалась вовлечена в то, что мне совершенно чуждо». «Извини». «И ты тоже не майор», — продолжала Джоди. «Ты больше не майор. Ты гражданское лицо. Ты должен жить по гражданским законам». Ричард снова кивнул, ничего не ответив. «И в этом главная проблема, так? Мы оба столкнулись с одной и той же проблемой. Ты втянул меня в то, что мне чуждо, а я втянула тебя в то, что чуждо тебе. Я имею в виду цивилизованный мир. Дом, машина, жизнь на одном месте, занятия обычными делами». Ричард молчал. «Наверное, это я во всем виновата», — продолжала она. «Я так стремилась ко всему этому. Господи, как я к этому стремилась! И мне очень нелегко признать, что тебе, возможно, все это не нужно». «Мне нужна ты», — сказал Ричард. «Знаю, а мне нужен ты, и тебе это тоже известно. Но нужна ли мне та жизнь, которую ведешь ты, и наоборот?» Демон скитания в душе Ричарда торжествующе завопил, словно болельщик, радующийся забитому мячу. «Она сказала это, сама сказала это, так что теперь вы можете говорить на чистоту. Не тяни, не упусти возможность, высказывай все, что у тебя на душе». «Не знаю», — сказал он. «Нам нужно это обсудить». Но разговоры пришлось отложить на потом, потому что настойчиво запел звонок двери в подъезд, словно кто-то надавил на кнопку, не собираясь ее отпускать. Встав, Джоди подошла к домофону, открыла дверь и осталась ждать в гостиной. Ричард сидел на табурете за столом с гранитной столешницей, разглядывая сквозь растопыренные пальцы искрящиеся зерна кварца. Лифт остановился на этаже. Открылась входная дверь. Послышались голоса, быстрые шаги по коридору. Джоди вернулась на кухню. Рядом с ней стояла Лиза Харпер.